19. Писать сериал для горчишника Дэйва было отлично, но прочие журналистские обязанности меня утомляли. И все же я работала на какую-никакую, а газету. Весть об этом разошлась, и в последнем классе Лисбонской школы я стал редактором нашей школьной газеты. Барабана. Не могу вспомнить, чтобы у меня тогда был выбор. Кажется, меня просто назначили. У моего заместителя Дэнни Эдмонда интереса к газете было еще меньше, чем у меня. Дэнни просто нравилось, что наша комната номер 4, где мы работали, была рядом с женским туалетом. «Я когда-нибудь озверею и туда проломлюсь, Стив», — говаривал он мне не раз. «Вот так, хрясь, хрясь, хрясь!» Однажды он добавил, может, для самооправдания. «Там же лучше в школе девчонки задирают юбки!» Это поразило меня такой первозданной глупостью, что она, быть может, была мудростью. Как Кан и Дзен в каком-нибудь раннем рассказе Джона Апдайка. Под моим руководством барабан не процветал. У меня тогда, как и сейчас, периоды горячечной работы чередовались с периодами лени. За учебный 1963-64 год вышел только один выпуск барабана. Зато это был монстр, потолще телефонной книги «Лисбон Фоллс». Однажды вечером, когда меня уже тошнило от вестей из класса, новостей болельщика и усилий какого-то недоноска написать стихи о школе, я вместо того, чтобы придумывать подписи к фотографиям в барабане, создал сатирическую школьную газету. Получился четырехстраничный листок, озаглавленный мной «Деревенская отрыжка». Вместо девиза в рамочке в левом верхнем углу «Все новости, которые стоят печати» появилась надпись «Все дерьмовости, которые не отскребешь от кровати». Этот шедевр черного юмора втравил меня в единственную серьезную неприятность за годы школьной жизни и привел к самому полезному уроку для писателя, который мне довелось получить. В типичном стиле журнала «Псих» «Что я волнуюсь?» Я набил отрыжку вымышленными эпизодами из жизни преподавателей, подставляя клички, которые учащаяся общественность сразу распознала бы. Мисс Крес, смотрительница продленки, стала мисс Крыс. Мистер Рикер, учитель английского и самый урбанизованный из всех учителей, он был немножечко похож на Крейга Стивенса в «Питере Ганне», стал коровником, потому что его семье принадлежала молочная ферма. Мистер Дихл, преподаватель наук о земле, стал старым дохлым. Как бывает со всеми школьными юмористами, я оказался в плену собственного остроумия. Ну и шутник же я! Настоящий Х.Л. Менкин деревенского масштаба. Нет, я просто должен был отнести отрыжку в школу и показать всем друзьям, они животики надорвут. Так оно и вышло. Они надорвали животики. Я неплохо сообразил, что будет по нраву старшеклассникам, и многое из этого вложил в отрыжку. В одной статье сообщалось, что призовой джерсийский бык коровника выиграл конкурс по пердежу среди крупного рогатого скота на Топшемской ярмарке. В другой старый дохл был уволен за то, что вставил себе в ноздри глазные яблоки экспоната из биологического кабинета, зародыша свиньи. Юмор в духе великого Свифта, как видите. Правда, утонченный. На четвертой перемене трое моих друзей ржали в классе для самостоятельных работ так громко, что мисс Крес, называйте меня попросту крыска, подкралась посмотреть, что же там такого смешного. Она конфисковала деревенскую отрыжку, на которой я то ли от самонадеянной гордости, то ли от невероятной наивности поставил свое имя как главного редактора и самой большой шишки. И к концу уроков я во второй раз за свою жизнь оказался на ковре за нечто мною написанное. На этот раз я влип куда серьезнее. Учителя в основном отнеслись к моим подначкам добродушно. Даже старый дохл насчет свиных глазок считал, что кто старое помянет. Все учителя, кроме одной. Мисс Громизан, которая преподавала девушкам стенографию и машинопись. Она внушала и уважение, и страх. В духе учителей прежних эпох мисс Громизан не хотела быть ученику ни другом, ни психологом, ни наставником. Она пришла обучать определенным умениям, и такое обучение должно проходить согласно правилам. Ее правила. Иногда в ее классе девочкам предлагалось встать на пол на колени, если подол юбки при этом не касался линолеума, девочку отсылали домой переодеться. Никакие слезы и мольбы не могли ее смягчить, никакие убедительные рассуждения не могли изменить ее мировоззрение. Список оставленных после уроков был у нее длиннее, чем у всех учителей школы вместе взятых. Но именно ее девушек выбирали для произнесения торжественных речей на первом или последнем звонке. И именно они обычно удачно устраивались на работу. Многие, в конце концов, начинали ее любить. Другие ненавидели ее и тогда, и потом. И сейчас, наверное, тоже ненавидят. Эти называли ее Грымза Громизан, как делали, несомненно, их матери лет за 20 до того. А у меня в деревенской отрыжке была статья, начинавшаяся словами «Мисс Громизан, известная жителям Лисбона под ласковым прозвищем Грымза». Мистер Хиггинс, наш лысый директор, вскользь упомянутый в отрыжке под именем Кумпола, сообщил мне, что мисс Громизан очень задета и очень расстроена тем, что я написал. Очевидно, она не настолько была задета, чтобы вспомнить библейское увещевание, гласящее «Мне отмщение», сказал учитель стенографии. Но, как бы там ни было, мистер Хиггинс сказал, что она настаивает на моем отчислении. У меня в характере некоторая отвязанность и глубокий консерватизм переплетены, как волосы в косе. Написал отрыжку и принес ее в школу отвязанной. Теперь же встревоженный мистер Хайд проснулся и влез в заднюю дверь. Доктора Джекила оставили думать, какой будет взгляд у мамы, когда она узнает, что меня отчислили. Какая будет боль в ее глазах. Мне же надо было избавиться от этой мысли, и быстро. Я был в выпускном классе, на год старше своих одноклассников, и при своих 6 футах 2 дюймах один из самых здоровенных парней в школе. И мне отчаянно не хотелось разреветься в кабинете мистера Хиггинса, на глазах заглядывающих в щели и в окна ребят. Мистер Хиггинс за столом, и я на стуле для плохих учеников».